объятиях у пледа. А он во двор сбежал, пришлось тебе сорваться следом. Ты потеряла его в метели и шла в слезах среди снежных елей. Сугробы, как галифе, я увидел взгляд твой сквозь окно кафе. Радиодача. Звенит январская вьюга. любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Мороз едет в белой упряжке, пробирает зима до костей. Сверху смотрит луна синеглазка, запах детства из каждой двери. Белый снег заметает подъезды, козерог. Время зимних надежд замерзают. Под снегом кафешки чай с малиной дают на десерт. Белый снег заметает подъезды, замерзают 12 надежд. Козерог на заснеженном небе начинает свой первый забег. На катке взгляд любви в каждом взгляде, близнецовое пламя, любовь засыпают Москву снегопады. В небе сотня созвездий и звезд. Торт песочный и детские сказки. На гирляндах цветные огни. Дед Мороз дарит детям подарки. Белый снег под ногами искрит. Белый снег заметает подъезды, замерзают 12 надежд. Козерог на заснеженном небе начинает свой первый забег. Белый снег заметает подъезды, замерзают 12 надежд. Козерог в белоснежном ковчеге начинает свой день в декабре.

звезды Радио Дача поздравляют! Друзья, поздравляю вас с чудесным праздником. Желаю здоровья, любви, исполнения всего задуманного. Всегда ваш, с любовью, Николай Басков. С Новым годом! Наступит зима, синее небо без тебя станет серым-серым. И для того, чтобы тебя отыскать, я упаду на город снегом белым-белым. А я замету нам двоим в танце белом-белом. Но для того, чтобы тебя мне обнять, надо упасть на город снегом белым-белым. А я замету годом идут и идут. уставший торопит год. Лица нам прикрывают маски, и кому-то всегда везет. Лица нам прикрывают маски, и кому-то всегда везет. Хаотично по улицам движемся, взгляд уставший торопит год. Сквозняки по серым подъездам, по кривым асфальтовым съездам. Все истории скучные, странно похожие, промелькнут и исчезнут во мгле люди маски. Год за годом идут и идут прохожие, а Москва остается все в тех же красках. Москва остается все в тех же красках. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, труд за спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтоб влюбленным раньше встретиться пришлось. Чтобы однажды утром, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Твоих счастливых много-много лет. Будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. За спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится.

Привет, с вами Александр Жилавский. И Мария Федорова. Поздравляем вас с Новым годом. Живите настоящим, верьте в будущее и обязательно помните все хорошее, что случилось с вами в прошлом. Пусть год красной огненной лошади будет щедрым на долгожданные встречи, душевные разговоры и теплые моменты, в которые еще не раз захочется вернуться. С Новым годом! Доброй ночи, это Макс Егоркин. В 2026-м пусть с вами рядом всегда будут люди, на которых можно положиться. Желаю каждому движения вперед, но не рывками, а ровным шагом. Меня зовут Екатерина Родина. В новом году желаю вам оставаться самими собой. Не идите на поводу у обстоятельств, верьте в хорошее и дарите добро окружающим. С Новым годом! Меня зовут Сергей Черноусов, и хочется пожелать каждому из вас счастливого Нового года. Больше отдыха, меньше напряжения, прекрасных событий в каждом дне. Пусть Новый год будет ярким, счастливым, радостным и успешным, а все задуманное обязательно исполнится. Меня зовут Дмитрий Майоров. Желаю, чтобы в новом году вы без ложной скромности сияли, не боялись, не стеснялись показать себя, свои таланты. Пусть счастье и успех будут вашими постоянными спутниками. С вами Юлия Насонова, и я от всей души желаю вам, чтобы в 2026-м ваш дом приходит только хорошие вести, а каждый новый день складывается в общую картину спокойной, надежной, благополучной и счастливой жизни. В новом году вас приветствую и я, Даня Борисов. Хочется пожелать, чтобы 2026 стал годом правильных решений. Не всегда простых, но всегда приводящих вас к желаемому результату. А в пути к целям не забывайте всегда хорошо там, где есть радиодача. С Новым годом! С Новым годом! С новым 2026 годом! Приметы, и оно придет.